Тайна Дипайлы. Об этом не знает никто. Но Дипайла и был тем самым загадочным и неуловимым заппинг-террористом, о котором все давно говорят. Это он сконструировал странный прибор на длинном проводе, называя его «освободителем». По вечерам, когда все население собиралось в своих лачугах у экранов телевизоров, Дипайла вылезал на крышу и, невидимый в темноте, с поразительной силой вращал освободитель за провод. В определенный момент сила раскручивания многократно усиливала электрический сигнал, исходящий от прибора. И на несколько километров в узком коридоре по линии вращения телевизоры в домах начинали сходить с ума. Они начинали самопроизвольно менять яркость, громкость и контраст. И все быстрее переключались с канала на канал. Телезрители ничего не могли поделать. Пульты управления не работали. Телевизоры скакали с канала на канал все быстрее и быстрее, пока изображение не сливалось в дикую кашу из вспышек, после чего телевизор выключался. Через 15-20 минут силы Дипайлы истекали, и он опускал освободитель. Но этого было достаточно. Разочарованные люди уже успевали выключить испорченный телевизор и пойти к своим детям, к оставленным делам, к друзьям и женам. Это и было тайной целью заппинг-террориста – вернуть людей обратно в их жизни.